Четверо мужчин по очереди сдавали, открывали, подсчитывали. С таким же сосредоточенно отсутствующим видом, что и игроки в шары на площади. Я спросил, кто выигрывает. «Никто», — ответил хозяин, — «у меня за спиной». Я обернулся к нему. Сложенное полотенце он небрежно бросил в раковину. Мне стало не по себе. Уж очень угнетающе действовало это, словно окуклившаяся в своих привычках деревня, без сомнения обреченная на снос и усиленно делающая вид, будто никто об этом не знает, и жизнь продолжается. Вдруг в дальнем углу раздвинулась занавеска, и под стук бусин вошел, держась за кепку, мой ночной бородач. Звякнул дверной колокольчик. Обомлев от неожиданности, я хотел было кинуться прочь, но меня удержал невозмутимый вид хозяина. «Вы его знаете?» — спросил я бесцветным голосом. Хозяин посмотрел мне в лицо, и на его дряблом лице впервые появилось подобие улыбки. «Его-то? Как же, знаю. Кто это?» «Это Гай. Так его все здесь зовут. Не бойтесь, он не злой, но немного...» Завершив фразу гримасой, он жестом призвал в свидетели картежников, которые согласно закивали. «Это не его вина», — сказал тот, что сдавал. «Таким уродился». «Это точно», — подхватил его сосед. «Говорят, нет деревни без деревенского дурачка». Атмосфера разрядилась в мгновение ока. Меня посвящали в фольклор или просто заговаривали зубы. «А где он живет?» «То тут, то там, где придется». «Что ж делать, коли нет своего крова? Иным-то и есть где жить, а все равно как цыгане». Это был прозрачный намек на кемпинг. Сколько же таких, вдруг подумалось мне, сколько человек до меня грезили о Марине, наталкивались на Гая, приходили в это кафе и задавали те же вопросы. Я заплатил за выпивку и спросил, где туалет. Хозяин, поморщившись, указал на занавеску из бусин. Я оказался в тесном коридорчике, в конце которого хлопала от сквозняка дверь. Между велосипедом, составленной мебелью и картинами, едва можно было протиснуться. Я зацепился ногой за торшер. Кипа справочников опасно зашаталась, я как мог удержал сооружение. И вот тут-то мне на глаза попался портрет. Он был спрятан за какой-то афишей под стеклом, которую я сдвинул с места. На железном листе была изображена молодая девушка в качалке, отбрасывающая на стену вытянутую тень. Эта черно-белая тень была больше ее самой. Девушка мне ни о чем не напоминала, разве что длинные светлые волосы. Но тень я узнал. С этой женщиной я занимался любовью на диване вчера вечером. Волевой подбородок и покорные плечи, щеки в царапинах, остриженные пряди. Я ошеломленно смотрел на мое видение, воплощенное кем-то другим. Художник не поставил своего имени. Только голубь с раскинутыми крыльями в правом нижнем углу служил картине подписью. От стука бусин за спиной я вздрогнул и встретил взгляд хозяина. Тот отвел глаза и отпустил занавеску. Когда я вернулся из туалета, он пил кофе. Игроки открыли карты. Хозяин пододвинул мне сдачу на блюдечке и буркнул. «Вы его знаете?» «Кого?» «Художника». При виде моего озадаченного лица он пожал плечами. «Жил здесь в прошлом году. Снимал у меня комнату. Все пропадало на вилле Марина. Когда уезжал, оставил мне картину вместо платы. Даже не подписанную. Я ему, мол, как же так? А он мне: я же не отель покупаю. Такой весь из себя самоуверенный. Рад был за меня, вроде я с барышом остался. Жеф Элиас его звали. Он знаменитый?» Я ответил, что плохо разбираюсь в живописи. Он поставил чашку. «Никак не могу узнать, сколько же это стоит. А, все равно». И снова вокруг меня сгустилась печаль. Я ломал голову, как бы его расспросить.